Глава 7. Почему родители не виноваты в вашей бедности? У несчастных родителей растут несчастные дети. Родители несчастных родителей тоже были несчастны. Волна за волной, одна на другую похожа. Мария Фариса. Сказки для беспокойных. Я обещала, что еще вернусь к разговору об ответственности и родителях, и этот момент настал. В этой главе я должна поговорить о серьезном и очень распространенном убеждении, касающемся не только денег, но и в жизни в целом. Все мои проблемы из детства, оно у меня было так себе, поэтому и жизнь так себе. Вот если бы не мои родители, все было бы по-другому. И перед тем, как мы начнем, я предлагаю выписать все, в чем виноваты ваши родители. Что случилось в вашем детстве, что вы переняли у своих родителей такого, что мешает вам сейчас жить успешно, счастливо и легко. Воспользуйтесь началом фраз, которые я сейчас вам буду озвучивать, и, соответственно, их продолжайте для того, чтобы мысль была полной. Постарайтесь выгрузить все, писать до тех пор, пока не появится ощущение пустоты внутри. Выполнение этого задания очень важно для понимания главы и ваших внутренних изменений. Итак, я начинаю фразу, вы ее заканчиваете где-то у себя в заметках или в блокноте. «Из-за родителей я». И дальше вы пишете все, что из-за родителей у вас не получилось или вы как-то себя ощущали не так. «Мои родители». И далее продолжайте фразу. Вы можете поставить на паузу в любой нужный для вас момент, завершить написание и после продолжить делать упражнение. Когда что-то случалось, мои родители что-то делали или как-то реагировали. Далее, мне было нужно, чтобы родители, и троеточие, дальше вы подставляете то, что было для вас важно. В детстве у меня, и снова продолжаете фразу. А теперь с детства у меня то-то и то-то. Переходим к школьным годам. В школе и дальше троеточие вы продолжаете тоже по своему желанию. Та фраза, которая сейчас возникает в продолжении. В детстве я хотела что-то здесь, да, вставляете, но и троеточие, заканчиваете фразу. В детстве я опять что-то происходило, да, поэтому сейчас троеточие, вы добавляете, что в рамках причинно-следственной связи у вас случалось. В детстве у меня троеточие, что-то тоже было, да, поэтому сейчас как-то вот не так, как хотелось бы, да. Далее идем. Я бы хотела или хотел, чтобы в моем детстве продолжить эту фразу. И последнее. Я бы хотел, чтобы у меня было... Запишите окончание, что было бы вам важно. 3 минуты саморефлексии. Что сейчас чувствуете, выполнив это задание? О чем думаете? Запишите все свои чувства и мысли в свободной форме. С популяризацией психологии и личной психотерапии пришел один большой тренд, который в мире взрослых и осознанных людей, на мой взгляд, существовать не должен. Это тенденция обвинять родителей в том, что сейчас у нас какая-то не такая жизнь. Большинство людей как будто получили официальное разрешение, этим оправдывают свое бездействие. Безусловно, все мы родом из детства. Безусловно, было то, что оставило на нас неизгладимый отпечаток. И, скорее всего, ситуаций было много. Но что было, то было. Это прошлое. Так сложилась жизнь. Так уже с нами произошло. Что-то действительно не получается, потому что есть отголоски из детства. Но говорить, что ваша взрослая жизнь складывается именно так, по вине ваших родителей, это обида и избегание ответственности. Той самой, которая важна для вашего психологического, практического и финансового роста и благополучия. Возможно, сейчас вы на меня злитесь. А в голове звучат фразы: «Да что ты знаешь о моем детстве? Да если бы ты только видела, с чем мне пришлось справиться! Ты понятия не имеешь, как прошло мое детство! Вот бы ты прожила так, как это случилось со мной! Вот тогда бы я на тебя посмотрела! Не обвинять своих родителей! А что их, благодарить, что ли, за такое детство?» Чувства ваши очень понимаю, и детства вашего действительно не знаю, как и вы моего. Но что я точно знаю, что каждому из нас точно в чем-то было плохо по-своему. Эти факты прошлого уже не изменить. Но что каждый из вас точно может менять, так это настоящее и свое мышление, свои убеждения, свой взгляд на себя и свои возможности. Сейчас у нас есть одна общая задача — разобраться, как это исправить. Но чтобы суметь это сделать, нужно принять тот факт, что детство осталось в прошлом. Вы выросли. И теперь вы не можете переложить ответственность за собственную жизнь на родителей. Даже если они ошибались, даже если они много ошибались, даже если они все сделали неправильно, вы можете злиться на них, вы можете обижаться, но по-прежнему считать, что причиной ваших неудач, неуспехов и отсутствия счастья являются родители, это значит остановиться в развитии и пропустить собственную жизнь. Но не дайте себе ее загубить, потому что ваши родители что-то сделали не так. Возвращаясь к родителям, хочется сказать, что то, что случилось с вами в детстве, уже случилось. Сейчас вы вправе выбрать, что с этим делать и как жить. Хотите ли вы застревать в том, что вам чего-то не дали или вас не так воспитали? Или вы готовы идти в свою взрослую жизнь и строить ее самостоятельно? Я знаю, насколько это сложное решение. Чтобы поддержать вас на этом пути, хочу рассказать, как это произошло у меня в терапии. Это был один из ключевых моментов, после которого многое поменялось. 3 года назад мы работали с темой сепарации от родителей, и терапевт задал мне вопрос. «Как вы поймете, что ваши отношения с родителями изменились?» На этот вопрос у меня оказался целый список ответов. Я методично выписывала все, что должно было произойти с моими родителями во время процесса сепарации. Например, они должны перестать обесценивать мои желания, должны считаться с моим мнением и не оспаривать его, должны поддерживать, не должны критиковать, не должны лезть в мою жизнь и так далее. Список был действительно внушительным. Прямо сейчас вы можете проделать это упражнение и составить свой список вместе со мной, а потом я расскажу, какое открытие подарил мне терапевт. Распишите, как вы поймете, что ваши отношения с родителями изменились, по каким критериям. Внимательно выслушав, терапевт кивнул и отправил меня на неделю пожить с этим списком и в случае чего дополнить его еще какими-то пунктами. Через неделю я вернулась, и у нас остался диалог. Я все написала. Мне теперь надо ждать, пока это все случится с моими родителями, и они все поймут? По-видимому, да. Но это может занять слишком много времени или даже не случиться вовсе. Возможно. Но у меня нет столько времени. Этот вариант меня не устраивает, я не хочу зависеть от этого. Случится это с ними или нет? Поймут они это или нет? Тогда что вы хотите сделать? Хочу, чтобы мои ощущения и чувства зависели только от меня. Здорово. Именно это мне и нужно было услышать от вас. В тот момент я поняла главное. Мои чувства и мои эмоции могут подчиняться только мне. Я могу сама на них влиять. Мне не нужно ждать изменений родителей. Я могу меняться сама. Могу менять свои реакции. Могу строить свою жизнь. И выбирать то, как я буду строить с ними новые отношения из взрослой позиции. Абсолютно все зависит от меня и моей работы над собой. Все остальное в жизни будет следствием этой работы. Это осознание стало самым освобождающим, потому что я поняла, что мне больше не нужно ждать внешних изменений. Мне нужны изменения внутренние, а внешние изменения, в том числе финансовые, которые мне желанны, будут просто следствием. 3 минуты саморефлексии. Как вам итог этого упражнения? Что в моем примере вы смогли увидеть для себя? Что чувствуете сейчас в конце главы?